Олвин посмотрел на нее с изумлением. «Я же сказал вам, я хотел исследовать мир. Все твердили мне, что за пределами города нет ничего, кроме пустыни. Но я должен был сам в этом убедиться». «И это единственная причина?» Олвин поколебался немного. И когда он, наконец, ответил, это был уже не бестрепетный исследователь, а заблудившийся ребенок, рожденный в чужом мире. «Нет, не единственное. Хотя до сих пор я этого и не понимал. Я чувствовал себя одиноким». «Одиноким? В диаспоре?» На губах Сирени сыграла улыбка, но в глазах светилось сочувствие. И Олвин понял, что этой женщине не нужно ничего объяснять. Теперь, когда он рассказал свою историю, он ждал, чтобы и его собеседница выполнила уговор. Не мешкая, Сиренис поднялась и стала медленно прохаживаться по крыше. «Я знаю, о чем вы собираетесь спрашивать», — начала она. «На некоторые из этих вопросов я могу дать ответ, но делать это с помощью слов было бы слишком утомительно. Если вы откроете мне свое сознание, я передам ему все, что вам хочется узнать. Можете мне довериться. Без вашего разрешения я не прочту ни мысли». «И что я должен сделать?» — осторожно осведомился Олвин. «Настройтесь на то, чтобы получить мою помощь. Смотрите мне в глаза и постарайтесь забыть обо всем», — скомандовала Сирейнис. Что произошло затем, Олвин так и не понял. Все его чувства, казалось, полностью выключились. И хотя он так никогда потом и не мог припомнить, как же это случилось, но, вслушавшись в себя, он вдруг с изумлением обнаружил, что знает все. Он видел прошлое, правда, не совсем отчетливо, как человек, стоящий на вершине горы, мог бы видеть скрывающуюся в дымке равнину. Он понял, что люди не всегда жили в городах, и что с тех пор, как машины освободили их от тяжкого труда, начался спор между двумя цивилизациями различного типа. На протяжении столетий и столетий периода начала существовали тысячи городов, однако большая часть человечества предпочитала жить сравнительно небольшими поселениями. Все земной транспорт и мгновенные средства связи давали людям возможность осуществлять все необходимые контакты с остальным миром, и они не испытывали ни малейшей необходимости ютиться в тесноте городов, в толчее миллионов своих современников. Лис в те ранние времена мало чем отличался от сотен других поселений, но постепенно, по мере того, как проходили столетия, он сумел создать независимую культуру, которая относилась к категории самых высокоразвитых из когда-либо известных человечеству. По большей части культура эта была основана на непосредственном использовании психической энергии. И именно это вот обстоятельство и отъединило ее от остальной части человеческого общества, которая все больше и больше полагалась на широкое использование механизмов. Эпохи сменяли одна другую, и по мере того, как эти два типа цивилизаций продвигались вперед по своим столь разнящимся путям, пропасть между Лизом и остальными городами все расширялась. Она становилась преодолимой лишь в периоды серьезных кризисов, когда луна стала падать на землю. Разрушили ее именно ученые Лиза. Так же было и с защитой земли от пришельцев, которых отбросили после решающей битвы у Шалмирейна.

«Боюсь, что все это не так просто», — проговорила она. «Что вы имеете в виду?» — спросил Олвин. «Разве машина, которая привезла меня сюда, не в состоянии отправить меня и обратно?» Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что его могут задержать в Лизе помимо его воли, хотя что-то подобное и промелькнуло у него в голове. Впервые за все время Сиренис, похоже, почувствовала некоторую неловкость. «Мы сейчас говорим о вас», — сказала она, не объясняя, кто это «мы» и каким образом могла происходить такая консультация. «Если вы возвратитесь в Диаспар, о нашем существовании узнает весь город, даже если вы пообещаете никому ничего не рассказывать. Вы все равно не сможете сохранить наше существование в тайне». «А зачем хранить его в тайне?» — удивился Олвин. «Я уверен, что для обоих наших народов будет только хорошо, если они снова смогут встретиться и начать сосуществовать». Сирене, казалось, была чем-то недовольна. «Мы так не считаем. Стоит только воротам раствориться, как нашу землю наводнят праздные, любопытствующие искатели сенсаций. До сих пор до нас добирались только самые лучшие из ваших людей». Этот ответ содержал в себе столько бессознательного превосходства и в то же время был основан на столь ложных предпосылках, что Олвин почувствовал, как подступившее раздражение совершенно вытеснило в нем тревогу. «Все это совершенно не так», — без околичности заявил он. «Я глубоко убежден, что во всем Диаспаре не найдется ни единого человека, который бы покинул город, если бы даже и захотел, если бы даже он знал, что ему есть куда отправиться. Поэтому, если вы разрешите мне вернуться, на Лизе это никак не скажется». «Это не мое решение», — объяснила Сиренис. «И вы недооцениваете возможностей и сил человеческого сознания, если полагаете, будто барьеры, которые удерживают жителей Диаспара в границах города, не могут быть устранены. Тем не менее, у нас нет ни малейшего желания удерживать вас здесь против вашей воли. Хотя, если вы намереваетесь все-таки вернуться в Диаспар, мы будем вынуждены стереть из вашей памяти все воспоминания о нашей земле». Она чуть помедлила. «Этот вопрос никогда прежде не поднимался. Все ваши предшественники приезжали к нам навсегда». Олвин оказался перед выбором, который он отказывался принимать. Ему хотелось исследовать Лис, узнать все его тайны, открыть для себя те его стороны, которыми он отличался от его родины. Но в то же время он был преисполнен решимости возвратиться в Диаспар, чтобы доказать друзьям, что он вовсе не какой-то праздный мечтатель. Он никак не мог понять этого стремления сохранить тайну Лиза. Но и пойми он его, это ничуть не сказалось бы на его намерениях. Он понял, что должен выиграть время, или же убедить Сиренис в том, что то, о чем она его просит, совершенно невозможно. «Но ведь Хедрон знает, где я», — возразил он. «Вы же не можете стереть и его память». Сиренис улыбнулась. Улыбка была приятна, и в других обстоятельствах она показалась бы достаточно дружелюбной, но сейчас за ней Олвин впервые уловил присутствие ошеломляющей, неумолимой силы. «Вы недооцениваете нас, Олвин», — прозвучал ответ. «Сделать это совсем нетрудно. Я могу добраться до Диаспара куда быстрее, чем, скажем, требуется, чтобы из конца в конец пересечь Лиз. Некоторые из тех, кто прибывал к нам прежде, сообщали друзьям, куда именно они направляются. И все же друзья эти забыли про них. Эти люди просто исчезли из истории диаспор. Было бы глупо отвергать такую возможность, и теперь, когда Сирейнис указала на нее, она представлялась совершенно очевидной. Олвин задумался, сколько раз за эти миллионы лет, протекшие с тех пор, как разделились две культуры, люди Лиза проникали в диаспор с тем, чтобы охранить свою так ревностно оберегаемую тайну. И еще он задумался и над тем, насколько могущественны силы разума, находящиеся в распоряжении этих странных людей и без колебаний, приводимые ими в движение. Не грозило ли ему какой-нибудь опасностью строить какие бы то ни было планы вообще? Сирейнис обещала, что не станет читать его мысли без его согласия. Но нет ли обстоятельств, в которых это обещание останется невыполненным? «Вы, конечно, не ожидаете, чтобы я немедленно принял решение», — проговорил он. «Не могу ли я, прежде чем сделать выбор, хотя бы немного познакомиться с вашей страной?» «Ну, конечно же», — немедленно отозвалась Сирейнис, «оставайтесь у нас столько, сколько вам захочется». И в конце концов вы все же сможете возвратиться в диаспор, если не передумаете. Но если бы вы приняли решение в течение следующих нескольких дней, это бы упростило дело. Вам ведь не хочется, чтобы ваши друзья волновались. А чем дольше вы у нас пробудете, тем труднее для нас будет сделать соответствующие поправки. Это Олвин мог оценить. Ему бы только хотелось знать, что это за поправки. По всей вероятности, кто-то из Лиза войдет в контакт с Хедроном, о чем Шут даже и подозревать-то не будет, и займется его сознанием. Сам факт отсутствия Олвина скрыт быть не может. Но вот информация, которую они с Хедроном обнаружили, окажется уничтоженной. И по мере того, как будут проходить столетия, имя Олвина станет в один ряд с именами тех неповторимых, которые загадочным образом исчезли без следа и были забыты. Здесь было множество тайн, и он, похоже, ничуть не приблизился к разгадке хотя бы одной из них. Не существовала ли какая-то цель за этими странными односторонними отношениями Лиза и Диаспора? Или же это всего лишь проявлялась некая историческая случайность? Кто и что были эти неповторимые? И если жители Лиза могли проникать в Диаспор, то почему же тогда они не отключили те цепи хранилищ памяти, где содержится информация, дающая ключ к их обнаружению? Это был, видимо, единственный вопрос, на который Олвин и сам мог дать более или менее правдоподобный ответ. Центральный компьютер, должно быть, оказался слишком неподатливым для такого рода шуток, и вряд ли даже с помощью самых тонких приемов парапсихологии к нему можно было подобрать отмычку. Он оставил все эти вопросы в стороне. Кто знает, может быть, у него и появится шанс ответить на них, когда он узнает побольше. Что толку предаваться бесплодным размышлениям, возводя пирамиды догадок на песке неосведомленности? «Что ж, хорошо», — сказал он. Может быть, не совсем вежливо, потому что все еще был раздражен этим неожиданным препятствием, вставшим на его пути. «Как только смогу, сразу же дам вам ответ, если вы покажете мне, какова же она, ваша земля». «Вот и прекрасно», — — воскликнула Сирейнис, и на этот раз Олвин не усмотрел никакой скрытой угрозы в ее улыбке. «Мы гордимся Лизом, и нам будет приятно показать вам, как это люди могут обходиться без городов. И, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Друзья в диаспоре не будут встревожены вашим отсутствием. Мы позаботимся об этом, хотя бы ради вашего собственного благополучия». Сирейнис впервые в жизни дала обещание, которое она не смогла выполнить.